6. Он приложил ладонь к терминалу, и тот послушно мигнул, открывая интерфейс управления исследовательской станцией. Инопланетная техника признала право чужака отдавать команды, потому что он был одним из тех, кто строил эту станцию. Он не был чужаком, он был хозяином. Когда-то их было 14. Он — 6. Его же настоящее имя. Впрочем, оно сейчас не имеет значения. Потому что, наконец осознав себя, он вспомнил и о той цели, что вынудило его на столь длительное, опасное путешествие. 6 быстро водил руками, отдавая сотни команд проснувшейся технике. Включились подвешенные у потолка гигантские экраны. По ним застроились столбики цифр, формул расчетов, графиков и схем. 6 сверил данные, замер на несколько секунд, а затем решительно нажал на пиктограмму, отдавая приказ дронам-бурильщикам на выполнение поставленной задачи. 6 отошел от терминала, снял помятый костюм, соорудил для себя что-то вроде лежанки и удобно устроился. Он окинул взглядом центр управления станцией, совершенно иным взглядом, отличным от того, что был еще полчаса назад. Как же давно он здесь не был. 6 нашел кусок мягкой синтетики, умостился на него и прикрыл глаза. Ему предстоит провести здесь не один день. Бывало ли у вас так, что вы оказываетесь правы, но совсем не рады этому факту? 6 испытывал то же чувство, только помноженное на 100. Он в очередной раз пересматривал результаты вычислений, смотрел на снимки с камер дронов. С каждым новым разом число холодных мурашек на его спине прибавлялось. Он чувствовал себя капитаном крейсера, чье судно неумолимо тянет черная дыра. Хотя нет, у капитана лишь одно судно, а здесь. Самые пессимистичные прогнозы 6 подтвердились, самые жуткие страхи сковали его сердце. Дрожащей рукой он потянулся к стопке инфокассет, взял одну и ткнул пальцем в кнопку записи. «Меня зовут 6», – начал он. «Я – один из первооткрывателей и исследователей Этерны. Эта планета – не то, чем кажется». «И да помогут вам ваши боги», – закончил 6, прекратил запись и сунул устройство в примитивного вида поясную сумку. Немного подумав, он решил оставить дорогое снаряжение здесь. Под защитой стражей десятков механоидов поменьше, которых уже успела собрать автоматическая фабрика, оно будет в безопасности. Сам же 6 сможет в любой момент сюда вернуться. Это подземелье станет его неприступной базой. 6 двинулся к выходу и вскоре с наслаждением вдохнул полную грудь свежего воздуха. Пели многочисленные птицы, светила далекая звезда, легкий прохладный ветерок обдувал лицо. Он должен рассказать правду, должен их предупредить. На кону стоит слишком многое. Выдохнуть 6 уже не успел. Его голову пронзила секундная боль, взгляд окутала алая пелена, а затем он провалился в темноту. Полную. Настоящую темноту, а не тот суррогат, что заполняет время между возрождениями.